Весь небосклон вспыхнул огнем, и адепт Кариэль Зета, отлично зная, что это означает, прикрыла глаза. Человеческую часть ее существа охватила горькая печаль. Затем она переключила увеличение на северных экранах покоев Весты на максимум, хотя знала, что на них увидит, и боялась этого. Вдоль цепи реакторов и плувена максимала в бороздах Улиса в небо поднималось сразу несколько грибовидных облаков. Мощнейшая ударная волна лишила жизни поверхность планеты на сотни километров вокруг, а последующий огненный вихрь на 10 тысяч лет превратит марсианскую пустыню в радиоактивное стекло. «Прощай, Плувиен», — прошептала Зетта, а затем переключилась на события, разворачивающиеся вокруг ее собственной кузницы. Полированные пластины экранов показали такие ожесточенные схватки, что она с трудом верила своим глазам. Атака рыцарей Тараниса прорезала кровавую тропу на дороге Тифона, но число воинов стремительно сокращалось. Вот упали еще два рыцаря, и рядом с Вертикордой и Катуриксом осталось только трое собратьев. С каждой секунды они приближались к шатру Мельгатора, но Зета не была уверена, что им удастся дойти до него живыми. А даже если и дойдут, то вряд ли смогут вернуться из самого центра вражеской армии. Легио Темпестус ведет бой, который историки назовут самым благородным сражением в истории Ордена, если только останется хоть кто-то, кто сможет о ней рассказать. И ее собственные воины сражаются с такой яростью, какой она не могла от них ожидать. Приспешникам Кельбор-Хала придется сильно постараться, чтобы завладеть Магмагородом, но если она ничего не предпримет сейчас, они им все-таки завладеют. И не только Магмагородом, но и весь Марс скоро окажется в руках приверженцев генерал-фабрикатора. Пришло время последовать благородному поступку и Плувиена Максимала. Зета отвернулась от экранов и пошла к широкой шахте, уходящей в глубины ее кузницы. Ее встретили волны горячего воздуха и энергетические потоки, поднимающиеся от кипящей в недрах красной планеты магмы. Следом за Зетой к шахте подошел и закутанный в балахон сервитор самого примитивного вида, совершенно не соответствующий утонченной обстановке и сложной аппаратуре в зале. Безымянный киборг занял место рядом с Зетой, и через мгновение из-под пола вокруг шахты поднялись шесть тонких серебряных колонн. На вершине каждой колонны имелось сложное устройство с разъемами для считывания биометрических данных, и Зетта, встав посередине, положила руки на две колонны. Затем из ее спины выдвинулись гибкие механодредниты, качнулись в воздухе и опустились на остальные разъемы. Зетта начала загружать серию микрокоманд в ноосферическую сеть Магмагорода. Перед ее взглядом, невидимая для тех, кто не прошел ноосферическую модификацию, всплыла схема кузницы. «Надеюсь, что Кейну удалось спасти хоть часть ноосферической сети из Mondus Oculum», – прошептала Зетта. «Жаль, если мое изобретение забудут из-за этой проклятой гражданской войны». «Тщеславие не покидает тебя даже перед лицом смерти», – раздался голос за ее спиной. Зетта обернулась и ничуть не удивилась, увидев стройную фигуру техножрицы-ассасина, приходившей к ней вместе с Мельгатором. «Я почему-то так и думала, что тебя снова увижу», — сказала Зетта. «Сестры Кедонии не забывают нанесенных оскорблений. Я бы тебя спросила, как ты сюда попала, но, как мне кажется, это уже не имеет значения». «Да», — ответила Ремиара, — «это не важно». Убийца медленно скользила над полом, подбираясь ближе к Зетте, и вытащила из набедренной кобуры пару затейливо украшенных пистолетов. «Мой наниматель хочет получить город в полной сохранности», — заявила Ремиара, подключаясь к ноосферической схеме, мерцающей перед Зеттой. «Ты должна все это прекратить». «Я не собираюсь этого делать», — решительно ответила Зетта. «Это не просьба», — сказала Ремиара и дважды выстрелила Зетте в грудь.